но на его насыщенную фанатичным возбуждением и яркими эмоциями речь, ответил старец, что все это время так же, как и все остальные пассажиры ладьи, не отводил своего взгляда от творящегося на расстоянии чуть больше версты сражения защитника веры Христова с отродьем лукавого. В этом у него сомнения не было. Он был сильнейшим и опытнейшим из присутствующих в ладье воинов, поэтому в полной мере смог оценить не только силу святого, но и твари, с которой он сражался, а тварь была очень сильна. И если бы этот воин не справился с нею сейчас, то вряд ли кто из ныне живущих смог бы ей противостоять, а значит без помощи господа, в лице его воина и защитника рода людского, было бы очень много жертв, начни эта тварь буянить и доберись она до крупных поселений. Не Георгий это, Панфил, а в памяти его всплыли строки старой церковной хроники, где описывалось заседание епархиальной комиссии насчет передавать ли дело Святозара Змеева, как утверждают знавшие его люди, православного христианина, которого признала святым католическая церковь, дальше по инстанции наверх синоду, дабы признать его святым православной церкви. Но дело до его канонизации так и не дошло. Не хотели наши иерархи даже в таком вопросе соглашаться со своими оппонентами в вере из Рима. Но отец Серафим, обладающий даром видеть суть, только увидев мужчину сияющего светом, признал в нем Святозара. Его дар сразу же открыл ему правду имени святого, что нынче противостоит злу. Но кто тогда? Не унимался Панфил. Это Святозар. Прозвучал уже в тишине и ночной мгле ответ отца Серафима, после того как фигура воина на белоснежном коне и змея исчезли во вспышке света. Глава 29. Вопрос со славянами закрыт. Утянул я Василису в свой домен вовремя. Буквально перед нашим перемещением, я почувствовал несколько пространственных искажений, и они разительно отличались от сигнатуры Велимира с его архаровцами. Явно на огонек, которым я слепил в ночи «Будь здоров», пожаловали местные умельцы-маги. Меня они вряд ли бы смогли обнаружить и уж тем более чем-то мне навредить, но, как говорится, бережного Бог бережет. Ну а так как я сам себе Бог, то и беречься должен с двойным усердием. Больше-то мне уповать ни на кого. Странным же было то, что никто не пожаловал к Василисе на помощь со стороны обитателей копища. Уж там-то они точно должны были ощутить сильные энергетические выбросы, мои клоны при прожарке, ХКМ, двусмысленно, конечно, звучит, но ведь по существу, в общем, при нанесении продолжительного удара даже не мана и света, а чистой квинтэссенции этого понятия, ведь энергия плана света содержит в себе любой из спектров и видов энергии, которых можно причислить и подвести к понятию свет, плюс к такому убойному коктейлю добавьте агрессивную бахиянь единого в виде его святости, что мои клоны в равной пропорции добавили к энергии плана света при ударе, по отношению к темной сути божественной Василисы. Мне даже не нужно было сотворять заклинания или иных магических плетений и программировать тем самым энергию на агрессию в противостоянии Василисе, сама энергия, используемая мною, была непереносимой для моего противника. И за ту минуту с небольшим, во время которой я наслаждался запахом жареного змеиного мяса, а я уточню, если кто не знает, змеи еще те каннибалы, с превеликим удовольствием могут полакомиться своим собратом по виду, на Василису ухнул безбрежный океан силы света, соизмеримый с тысячи, если не больше, резервов архимагов. Но никто почему-то не захотел глянуть, кто же это там рядом с порталом в их дом буянит, и как по мне, это очень странно. Но да ладно, в моем домене, еще на момент перестройки и смены местного антуража на более приятный глазу, мной были предусмотрены темницы для сущностей божественного ранга. Вот и пригодилась одна из них сегодня. Ну и чего ждем? Давайте, давайте, пошустрее. Стал подгонять я своих иллюзий, хотя это было лишним. Они без того справно и споро принялись за разделку нашей добычи. Говорил же я это все вслух, потому как было некомфортно находиться в тишине, когда вокруг уже кипит работа и сотни моих иллюзий сейчас были заняты каждый своим делом. Кто-то сцеживает из Василисы кровь, кто-то пилит ее ребра, вырывает ее клыки и собирает яд. Просто быть в центре организованного труда, когда ими даже шорохов не создается, а в камере даже дуновения ветерка нет и неоткуда взяться звуковым колебанием. Я будто стал одним из муравьишек в колонии, частью одного слаженного механизма, и это напрягало. В общем, дичь всякая в голову лезла. Дабы моя пленница не пришла самостоятельно в себя, десяток моих клонов напрямую, благодаря соприкосновению с аурой богини, вгоняли в нее энергию света, что причиняло ей духовную боль и не давало очнуться. Болевой шок поддерживал ее в постоянном обмороке, но силы света было в ней ровно столько, сколько не могло подавить ее естественную регенерацию. Так что сейчас передо мной лежал неиссякаемый источник плоти, крови и других ценнейших ингредиентов. Долго я ее в таком состоянии держать естественно не собираюсь. Наберу пару десятков, сотен тонн высокоэнергетического и полезного для себя мяса и иных полезняшек, а затем можно повторить наш переговор о выплате мне долга. Думаю, она к тому моменту будет намного понятливее и сговорчивее. После того, как я оказался полноправным владельцем домена, то мне теперь оказалось по силам регулировать временный поток своего мира относительно других по одному только желанию, стоило только разобраться в этом механизме. И я теперь могу как ускорять, так и замедлять течение времени в своем домене относительно мира, в котором я появился на свет в виде Василиска. Почему ж я не замедлил время в своем домене относительно мира Хага сразу же, как только получил такую возможность и еще находился там? Так для этого мне нужно было ступить в мир, относительно которого я хочу смешать временный поток своего домена, но сделать это было можно только после обретения админских прав над алтарем и источником силы домена. Теперь же я мог ускорять время в 5 раз относительно мира Хага и в столько же раз замедлять. Установив ускорение времени в 5 раз, я решил за предстоящие 2 суток здесь, когда в мире Хагвартса пройдет всего лишь 8 часов и наступит утро следующего дня, разобраться в новых поступлениях знаний в мою библиотеку. Для этой цели я еще 5000 клонов подрядил, чтобы точно успеть вникнуть и разобраться со всеми новыми знаниями. Так и пролетело 2 дня, за которые я таки смог все прочесть и осознать все пополнение моей библиотеки, а отработку заинтересовавших меня заклинаний, плетение, практик, ритуалов, зелий и эликсиров я оставил уже на своих клонов. Потом, после того как они все отработают, нужно будет просто более полно коснуться того, что заменяет им разум своей ментальной сферой и принять наработанный ими опыт, сделав тот своим собственным. Часть моего сознания всегда присутствует в них, но она незначительная, и для полноценного внедрения одного из своих второстепенных потоков сознания за место ментальной матрицы, управляющей иллюзией, мне необходимо пожелать этой происходит слияние и наложение части моего ментального тела, в котором обретается мой поток сознания и ментального конструкта, где размещен мой обрезанный ментальный слепок. После разъединения я получу все знания и память своего по сути аватара. Ну просто прелесть, а не способность. Нарадоваться на нее не могу, но хорошего понемножку, хлебнул дозу новых и интересных знаний, а теперь пора за работу. Нужно закрыть вопрос с Василисой, и как бы мне не хотелось ее прибить, делать мне это как минимум вредно. Во-первых, она является сестрой жены Кощея, и чтобы там кто ни говорил, но узнавать на собственной шкуре негодование его жены, а вместе с ней и ее мужа, если вдруг окажется, что смерть этой дряни все-таки ранит сестринское сердце, мне вот вообще не хотелось. Во-вторых, я хотел получить от нее свое вознаграждение и всю ее память. И если с памятью вопрос решался ее убийством и запечатыванием в посох, чего не хотелось делать из-за наличия у нее родственной связи с самой страшной бабайкой славянского пантеона, то змеиных яблок у нее при себе точно быть не может, и они находятся в копище. И в-третьих, я был не уверен, что в моем посохе хватит места для еще одной столь сильной души. По-хорошему ему бы лет 500 дать на развитие и рост своего внутреннего вместилища. Еще раз здравствуй, Василиса. И мое здравствуй звучало издевательством, так как она только-только смогла полностью восстановить свою плоть, после того, как мои клоны перестали разбирать ее на ингредиенты, да и пришла в себя она при помощи экстремального способа пробуждения, получив ментальную оплеуху, способную стереть личность даже магистру ментальной магии. Очень надеюсь на то, что после непродолжительного отдыха в моих пенатах, ты вспомнила о нашем уговоре и обещанном тобой вознаграждении. Она нашла в себе силы и смогла вновь принять вид девушки, только теперь на ее лице отображался ужас и страх. Я почувствовал ее попытки воспользоваться своей силой для разведки местности, но так как домен принадлежит мне, то он буквально пронизан моей сутью, отчего у нее ничего не вышло. Стоило ее силе удалиться от нее на несколько метров, как она начинала растворяться и поглощаться моей, которая в домене была превалирующей во всем. Даже не пытайся пробовать отсюда улизнуть. Ты находишься в моем мире и поверь, последствия побега отсюда тебе очень не понравятся. А теперь вернемся к долгу, что образовался между тобой и мною. а в моем сердце растекалось моральное удовлетворение от вида униженной твари, что смела мною помыкать и не дав мне выбора, отправившая меня погибать за ее долг перед лешим. «Кш, кто ты?» Видимо, еще не все зубки у нее отросли, раз шепелявит, да и горло еще не зажило, раз хрипит. Тот, кто очень не любит, когда его пытаются кинуть. Вот и думаю теперь, что же мне с тобою делать. Понятное дело, что сперва я получу свою награду, а вот как быть с тобой дальше, вопрос. Так-то план дальнейшего взаимодействия с нею у меня уже был продуман. Теперь было необходимо все сделать аккуратно и ни словом, ни делом, ни духом не выдать своих мыслей на ее счет. Я все тебе отдам. Пожалуйста, не нужно меня пытать. Молю, пожалуйста, не убивай. Залилась она теперь уже слезами, и если бы я не знал породу таких вот дряней еще по своей прошлой жизни, то мог бы купиться на ее слезы и искренность. Вот только мысли подобных паскуд, ее раскаяние и желание держаться подальше от меня продлится ровно столько, сколько она будет находиться в моей власти. Стоит же мне ее отпустить, а ей чуть оклематься, и она сразу же начнет строить план мести. Конечно, отдашь, куда ты денешься, да только уже оговоренной уплаты будет маловато. С тебя еще вира за то, что попыталась меня кинуть. Ты мне отдашь все змеиные яблоки, которые имеешь, и прямо сейчас предоставишь всю свою память, а не только знания, как уговаривались ранее. Хорошо. Без промедления она дала мне свой ответ и вообще была готова содействовать и выполнять любое мое желание, по крайней мере именно такое складывалось впечатление. И после таких вот ее действий у меня только окрепла мысль, что эту тварь необходимо кончать как можно скорее, она не успокоится, пока не отомстит. Отправив ментальный посыл к ближайшему клону, что находился в нескольких метрах от меня, чтобы подошел, я обратился к Василисе, заставив мразоту ту дать клятву о том, что она передает мне сейчас все свои знания, всю свою память. Я указал ей на своего клона, стоящего подле меня. Можешь скидывать все ему. Какой бы сломленной она ни казалась, насколько бы я ни ощущал уверенность в собственных силах и своем превосходстве над поверженным видом Василисы, но я ни на секунду не переставал учитывать реальный возраст лежащий передо мной в слезах беззащитной девушки и ее истинной природе. Подпускать ее напрямую к своему ментальному телу и пусть даже опосредственно, но давать доступ к собственному сознанию, я не просто не желал, я этого категорически не собирался допускать. Поэтому пусть скидывает всю свою память и знания моей иллюзии. Его ментальной мощности и возможностей спокойно хватит на прием и хранение подобного объема информации. А уж я позднее займусь ее разбором и выуживанием в ней троянов, ментальных вирусов, встроенных самораспаковывающихся и внедряющихся закладок и прочей дряни, которую эта змея обязательно оставит мне в качестве бонуса. И никакая клятва о непричинении мне вреда тут не поможет. Она спокойно может себя убедить в том, что это часть ее знаний в виде практики по противодействию, так сказать, наглядного примера, для моей же пользы. Поэтому подобной глупостью я заниматься не собирался. Вообще подобного рода клятвы очень скользкие и невозможно полностью себя обезопасить при помощи них. Ведь все можно извратить, было бы желание и фантазия. После того, как она мне все скинула, дрянь заговорила. «Пожалуйста, Кицалькатль, отпусти меня, я принесу тебе все три плода змеиного древа, выращенного отцом, и передам тебе, только не убивай». Вначале ее мольба была тихая и со всхлипами, но к концу она сорвалась на истерику. «Ты обозналась, девочка. Я не Кицалькатль, ничего общего с пернатым змеем, кроме неприятия человеческих жертвоприношений и змеиной природы, не имею». И дабы не слушать ее заверения, клятв и причитаний, вновь вырубил ее ментальным ударом. Сейчас это было легко сделать, она все еще не отошла от своего избиения и находилась в сосредоточении моих сил, домене, что признал мою власть и теперь с каждой секундой все больше мне соответствовал, а источник мира подстраивался под спектр моих собственных сил и постепенно приближался к соответствию с ними. Поручив десятку клонов ее охрану и поддержанию нахождения в бессознательном состоянии, я сразу же принялся разбираться в памяти древней богини и героини русского фольклора. Правда, ее реальная версия литературному образу вообще не соответствовала. В первую очередь в ее памяти меня озаботили скрытые подлянки и ловушки. Использовав ментальную мощь всего кластера своих иллюзорных клонов, которых в моем домене сейчас находилось более 45 тысяч, мы проверяли и перепроверяли полученный от Василисы ментальный массив информации. В реальном времени не прошло и часа, но если учитывать то, что в процессе проверки участвовало столько клонов, то это минимум около миллиона трудочасов, затраченных на выявление скрытых угроз в полученной памяти, ведь что я, что клоны работали под ускорением сознания, разгоняя его в десятки раз. Василиса не поскупилась на мою практику в поисках скрытых ментальных гадостей, которых было обнаружено и ликвидировано более 10 тысяч. А как только я чуть подуспокоился, хотя всецело все равно не стал доверять безопасности уже проверенных знаний, шанс того, что мы могли что-то проглядеть, был. Поэтому работа с памятью происходила следующим образом. Несколько клонов копировали небольшой массив информации у клонохранилища, а затем ее усваивали. После этого уже другая группа клонов начинала проверку их состояния ментальной матрицей, поиску возможных последствий и выявлению отличий от исходного мировоззрения оригинала меня у клона. Затем уже эта информация, усвоенная клонами, передавалась следующей группе и только после трехэтапной проверки, передавалась мне. Вот такой я параноик. Так как мне нужно было по времени мира Хогвартса решить вопрос с остатками славянского пантеона как можно скорее и желательно до наступления утра следующего дня с момента пленения Василисы, то все свое внимание в памяти твари я уделил на истории личности этих самых божественных сущностей, практически запертых в копище, Василисы и предыстории змеиных яблок. Мда. Поглядев в воспоминаниях Василисы на ее соседей и по верхам узнав историю их жизни, мое решение избавиться от них из желания резко переросло в необходимость. А как она красиво мне стелила о том, что они, мол, по собственной воле решили остаться в мире, где родились, чуть ли не отдавая себя во благо народа славян. Да хрена с два. Все эти сволочи, что оказались сейчас в копище, были изгоями у истинных славянских богов и собственного народа. В своем большинстве там сейчас заточены предатели, одержимые желанием кровавых пиршеств и подлецы, от которых отказались собственные родители, после того, что они учиняли в прошлом. Многих из них даже приговорили к смерти, да только они умудрились скрываться от заслуженного наказания на земле и высунулись из своих схронок только тогда, когда почувствовали, что славянские боги покинули этот мир. А как только они осознали, что теперь им не нужно скрываться, и узнали о том, что копище теперь ничейное, то, приложив немалые силы, смогли пробиться в своего рода предбанник, что уцелел после ухода богов и ранее из которого можно было попасть в их домены эгрегоры. Им удалось стабилизировать это небольшое пространство в Междумирье и совместными силами завязать на себя, тем самым вписав себя в него, став его частью. Пусть истинные боги славян уже покинули мир, но им все еще поклонялись, и паства не переставала приносить дары в честь них, отчего копище было переполнено энергией веры. Уход богов произошел еще задолго до того, как Владимир крестил Русь, но даже когда это случилось, славяне не стали в одночасье поголовно христианами. Аж до 13-14 века на землях Руси все еще стояли капища и идолы, которым приносились жертвоприношения и дары. Но так как паства не получала в ответ на свои действия никакого сверхъестественного отклика и благословения, то все меньше людей продолжало поклоняться и придерживаться веры предков, пока даже самые упертые роды не осознали бесплодность подобного и отказались от нее, перейдя в христианство. В этом мире только эгрегор христианства, пусть и очень редко, но все же являл чудеса своим прихожанам и отвечал на искреннюю мольбу истовых верующих на протяжении последних 2000 лет. Когда же в копище перестала поступать энергия веры от поклонения и жертвоприношений прихожан, то домен на свое существование стал тянуть энергию из единственных доступных ему источников энергии, тех самых отщепенцев, что в погоне за халявной силой спешили привязать себя к нему покрепче и вписать себя в его реальность. И домен бы уже давно схлопнулся, если бы не то, что за время, пока там хозяйничали полукровки и изгои истинных богов славян, они не успели достичь полноценного становления богами. Но так как придурки в своем желании как можно быстрее стать богами связали себя с копищем нерушимой связью, теперь уже сам домен тянул из них силу на свое существование и не выпускал из себя свои генераторы. Полубоги и слабые башки в домене за это время постоянной траты сил на поддержание копища, что теперь стало их собственной тюрьмой, сильно заматерели, ведь постоянный отток сил благоприятно сказался на их развитии, сделав их сильнее, прокачав, так сказать. Вот только теперь эти твари не собираются мириться с таким своим положением узников и усердно ищут способ выбраться из своего заключения. И пусть пока они его не нашли, но ведь вероятность такая есть, и если они смогут оттуда выбраться, грустно станет на земле всем. Там ведь собраны самые отвратительные представители наследия славян, что не отличаются ни любовью к ближним, ни терпимостью, и только совместным усилием копища, что не желает отпускать от себя источник своего существования и нашего мира, что выдавливает их из нашего и не дает себя чувствовать в нашей реальности комфортно. Они пока сидят у себя в домене. Как оказалось, мое собственное желание нагадить им за собственное унижение и умаленную гордость посредством ритуала, что должен был быть уже подготовлен моими иллюзиями, оставленными неподалеку от озера, оказалось очень даже в тему и на благо всему миру. И как иронично, что знания, благодаря которым это осуществимо, я получил благодаря просьбе Василисы в помощи и походу в Стлошх. О каком ритуале и ответной благодарности я веду речь? Из памяти Даркша мне достался ритуал, благодаря которому можно разорвать и запечатать любую пространственную связь и межмировый мост в том числе. Архимагу Дроу эти знания достались от плененного им за тысячелетия до своего обращения в драйдера архимага человеческой расы, специализацией которого была пространственная магия. Мои клоны уже должны были разместиться в необходимых местах и быть готовыми к магическим действиям. Сам ритуал очень сложен, энергозатратен и требователен к контролю магии его исполнителя. Для его реализации необходим ритуальный круг чуть ли не километрового диаметра, выполненный из качественного проводника магической энергии, из того же серебра, но лучше мифрила. Я собираюсь обойти необходимость в сотворении физического тела будущего ритуального круга при помощи своих иллюзорных клонов. В нужное мгновение, каждый из них воспроизведет свой участок ритуального рисунка на одной лишь воле и овеществленной мане благодаря концентрации. Так как все мои иллюзии находятся в едином ментальном пространстве и могут действовать синхронно, обладают идентичным спектром магии, безграничным источником маны, то никаких проблем с ритуалом возникнуть не должно. А как только я получу из рук Василисы змеиные яблоки и она на всех парах сорвется обратно в копище составлять свой план мести мне, я оборву связь нашего мира и их домена, отправив тот плавать в Междумирье самостоятельно. Домен же, лишившись поддержки от мира Хага, всю нагрузку на свое поддержание кинет на богов, заточенных в нем. Ведь силы на поддержание связи и цепей, связывающих наш мир и домен, а также отчасти и на собственный щит от хаоса, он тянет ежесекундно из нашего мира. И боги, что там засели и сколь бы сильны не были, вряд ли смогут самостоятельно справиться с обеспечением домена необходимым количеством энергии для поддержания межмирового щита, что защищает их от растворения в хаосе. Такие вот у меня планы на этих изгоев, и как же хорошо, что об их угрозе я узнал сейчас и что имею возможность от них избавиться, пока они не представляют угрозы миру, в котором я собираюсь создать семью и воспитывать своих детей. У меня, конечно же, есть собственный домен, но как на нем скажется разрушение этого мира, мне выяснять не хотелось, да и не в моих правилах убегать от проблем и прятаться. Просмотрел я воспоминания Василисы и об этих яблоках змеиных, и выяснив, что они собственно такое, то древо, благодаря которому они появляются на свет, мне очень напомнило Игдрасиль из скандинавских легенд, а если учитывать то, что их пантеон и наш, славянский, есть одно и то же, то есть у меня железобетонная уверенность, что змеиное древо подземного мира славян и Игдрасиль являются одним и тем же деревом. Это древо было даром старшего брата Сварга, главы пантеона славян, своему младшему брату Ящеру, поставленного им править подземным миром. Как и сказано в легендах скандинавов, это древо является межмировым мостом, да только нигде не говорилось о том, как эта связь возникает, а все оказалось не таким уж сложным. По мере своего роста, древо собирает в себе огромное количество энергии из миров, с которыми уже связано или из того единственного, где оно проросло, перерабатывая ее в концептуальную силу пространства, которая конденсируется в его плодах. И одно змеиное яблоко зреет больше 40 тысяч лет. Именно благодаря механизму работы змеиного древа славянский пантеон перебирается с одной грозди миров на другую. Все, конечно, и время существования плеяд миров тоже конечен. А из обрывков информации, которой владела Василиса о своих родственниках, славянском пантеоне, можно предположить, что те очень древние боги, которые оставили позади сотни миров и видели как их рассвет, так и закат. Как мне теперь доподлинно известно, перемещение из одной ветви миров в другую, очень энергозатратенный для совершения перехода одного единственного разумного в другой кластер миров, были необходимы совместные усиления всего пантеона славянских богов. Таким способом ими отправлялся один из богов их пантеона, и чаще всего это был воинственный Перун, в качестве эмиссара и разведчика. Именно он первым прибыл в мир, в котором я был рожден Василиском, и для организации моста между мирами он погрузился в пучину темного плана, отражающего мир прибытия, где посадил яблоко змеиного древа, и стоило ему только дать первые корни, как следом к Перуну отправлялся ящер, ведь именно его кровь являлась единственным источником, пригодной для благоприятного и ускоренного роста древа. Оно и само может расти, без посторонней помощи, но именно кровь ящера являлась для него стимулятором роста, а как только у древа появлялась крона, оно становилось частью общей системы древа, из чьего плода смогло вырасти. А как только это происходит, уже остальные славянские боги перемещаются в новый мир по пространственному мосту, созданному древом. В прошлом же мире пребывания славянского пантеона случилась катастрофа, причиной которой стало именно змеиное древо. Один из неразумных потомков ящера сожрал яблоко, да только не смог справиться с потоком, поступающей из плода энергии в него, отчего лишился зачатков личности, стал безумным змеем, названным позднее Йормунгандом. Сила прародителя змей-ящера, которой было огромное количество в яблоке и еще большее количество пространственной концептуальной энергии, наделила змея огромной силой. Он стал обладать способностью жрать любую материю и, переваривая ее, делать силой пространство и усваивать ее. Именно он стал причиной, по которой Сварог со своими родственниками на всех парах стал искать новую гроздь миров, подальше от твари, что уже сожрало несколько и не собиралась останавливаться на достигнутом. Она спокойно перемещалась в хаосе, наполняющем межмировое пространство, и уже достигла небывалых размеров, которые мне просто невозможно вообразить. Василиса же не знала всей правды, а только то, что благодаря змеиному яблоку обычный змей может получить невероятное могущество и силу, которой опасается весь славянский пантеон со Сварогом во главе. Обладая этой информацией, она возжелала обрести могущество, которое бы заставило считаться с ней сильных мира сего, и ей безгранично повезло, что после кражи яблок у своего отца, до нее дошла полная информация о последствиях, которые ее ожидают, решись она съесть один из трех украденных плодов. Чтобы съесть его без негативных последствий для себя, ей было необходимо приблизиться в силе к своему отцу, да только он является богом уже не одну сотню миллионов лет. Естественно, после того, как вскрылась кража, ее объявили в розыск, но Василиса к тому времени уже скрылась на земле. Как же она себя проклинала за поспешность, но сделанного уже не воротишь. Именно по этой причине она не отправилась вслед за славянским пантеоном в другой мир, ведь стоило бы ей попасться на глаза своим божественным родственникам, ее тут же бы казнили. Валиса же, ее единокровная сестра, осталась в этом мире только из-за Кощея, своего возлюбленного, что остался в этом мире по собственной воле. Они являются единственными представителями славянского пантеона, что остались на земле по собственному желанию. И теперь, обладая знанием о той мощи, хранимой в яблоках, и той угрозе, которую они могут представлять для нашего мира, я еще больше убедился в необходимости заполучить их в свои руки. Ни в коем случае нельзя оставлять их этой идиотке, ведь я практически уверен, что когда я совершу ритуал и оборву связь Капища и Земли, а до нее дойдет, что в скором времени ее поглотит хаос, она ухватится за единственную возможность выжить и сожрет яблоко. А нахрена мне вблизи от моего мира тварь, которая жрет реальность? Вот и я думаю, что нахрен мне не сдался Йормунгант в нашей ветке миров. И пусть я не заглядываю так далеко в будущее, но умирать я в принципе не желаю, и если смогу прожить необходимое количество лет и достичь достаточной силы для поглощения без негативных последствий для себя змеиного яблока, я это сделаю. Ну а пока можно вырастить собственное древо. Как мне опять же известно из памяти Василисы, после того как славянские боги покинули этот мир, древо, что дало плоды, которые сейчас хранятся у нее, росшие в теневом плане и в отчине ящера, усохло. Это было сделано славянскими богами намеренно, дабы за ними не смогли последовать местные обитатели. Сейчас у Василисы в наличии три плода, что не имеют связи ни с одним из древ и по сути пока ничейные. И так уж вышло, что они просто идеально мне подходят. Я, являясь змеиным богом, смогу их взрастить. Я имею свой собственный домен с управляемым источником энергии, от которого смогу подвести канал силы тьмы к росту собственного Игдрасиля, ведь только эта энергия пригодная для его питания. А уж когда оно пустит корни и выберется ими за мировой щит домена, при этом не повредив его, то сможет самостоятельно питать себя хаосом, перерабатывая его в концепцию пространства и тем самым ускоряя рост моего домена, а также начнет формирование собственных плодов. Интересно, а что будет, если я посажу все три яблока и дам им пустить корни в своем домене? Эх, были бы они восполнимым ресурсом и имел бы я еще один домен в собственности, то можно было провести эксперимент, но, увы, не в нынешних условиях, когда я ограничен в средствах. Ладно, помечтали и хватит. Пора уже приводить в себя Василису. Перестав нагнетать, в нее свет через клонов, я дал ей возможность вынырнуть из небытия и прийти в себя, а как только ее зеленые глаза с вертикальной радужкой уставились на меня, начал озвучивать ей свое предложение. «Я отпущу тебя, но только после того, как ты поклянешься своей сутью, что после своего освобождения ты в течение 10 минут по времени земли отдашь мне 3 змеиных яблока, которые находятся в твоем распоряжении. Я же в свою очередь в качестве гарантии дам соответствующую клятву и при выполнении тобой своих обязательств отпущу тебя обратно в копище. Согласна ли ты на такие условия или решила еще погостить у меня?» Сверкнул я возбужденно глазами, да только не плотская похоть в них отобразилась, а желание причинить ей как можно больше боли и страданий. «Согласна, я согласна», — прокричала мне моя пленница и тут же дала мне клятву своей сутью о том, о чем я ранее ей говорил, а раз так, то и я следом дал свою. Ухватив ее за косу, я переместился с ней прямиком на остров, где находился портал в последний оплот славянского пантеона, где нынче обитают паразиты и общепенцы. Стоило же мне только ступить на него и бросить в его центр измученную Василису, как она, не коснувшись земли, провалилась в портал, в окне которого я по ту сторону увидел практически лысый холм и терем Василисы, где мне до этого уже пришлось побывать. Какие там 10 минут? Прошло меньше полуминуты, как передо мной открылось небольшое окошко, из которого в меня полетели 3 темного зеленого, словно небольшой арбуз плода, что, по-видимому, и есть змеиные яблоки, и как только я подхватил их телекинезом, ощутил, как с меня слетает клятва, данная мне Василисой, а значит, условия ее выполнены, и я держу в руках настоящие плоды, выращенные ящером в своем подземном мире. Прелестно. Ну а теперь можно дать смачного пинка всем общепенцам славянского наследия и отправить их на поживу хаосу. К слову, сегодня все озеро кишило магами как от церкви, так и от княжеских и иных благородных родов Восточной Европы и Руси. И да, магическая часть Российской империи до сих пор зовется Русью, и там правит истинный потомок Рюриковича, а не те потомки вырожденцев из немецких земель, что именуются нынче Романовыми и сидят на императорском престоле. А раз здесь у меня столько зрителей, то нужно устроить грандиозное шоу. Иллюзионист я или кто? Немного удалившись от озера и взмыв в небо на высоту в километр, я отдал команду к запуску ритуала отсечения и затирания связи земли и копища своим клонам, когда сам принялся за сотворение иллюзии, которую должны лицезреть все находящиеся поблизости разумные. Таких масштабных иллюзий мне создавать еще не приходилось, но я бы и ранее, еще до становления богом, мог бы такое проделать, просто надобности такой не было, а уж теперь и подавно сделаю это с легкостью. Стоило магам, что пытались разобраться в произошедшем на озере вчерашней ночью, заметить колебания океана энергии вокруг и прихода его в движение, как небо заволокли огромные грозовые, черные тучи. Меньше чем за полминуты от горизонта до горизонта не было видно чистого участка голубого утреннего неба, только тьма. А следом грянул гром, от которого вся местная живность, да что там живность, люди стали сходить с ума от ужаса, ведь гнев стихии был столь громок, что из-за него с деревьев стали опадать листья, и происходило это в абсолютное безветрие. Но оно не продлилось долго, ведь как только после грома засверкали первые молнии и стали бить в центр озера, в ту самую точку, где находился небольшой островок якорь пантеона славян, поднялся шквальный, ураганный ветер, а на самом озере стали подниматься многометровые волны, словно дело происходит не на озере, а где-нибудь в море или океане. Маги быстренько, на всех парах помчались к суше, и вроде как даже никто не пострадал, а оказавшись на твердой земле, они, чуть отдалившись от озера, но так, чтобы его видеть, укрылись магическими щитами и стали наблюдать за разворачивающимся действом. А посмотреть было на что. Там вновь разразилась моя битва с Василисой, только это уже была моя иллюзия. Они могли видеть, как исполинская змея пытается сожрать юркого и небольшого по отношению к ней воина в сияющих светом доспехах, который больно ранил огромную тварь и успевал улизнуть от ее ответных атак. 10 минут я был в роли сценариста, режиссера и специалиста по спецэффектам и, судя по бледным лицам, кого-то из руководства православного духовенства, а также магов, что были при нем, зрелище выходило на загляденье. Но нужно больше пафоса и превозмогания, а заодно подтвердить личность змееборца, чтобы ни у кого не осталось сомнения в том, кто это там весь такой героический. «Я сожру тебя, Святозар!» Прогремел ракочущим и рычащим голосом иллюзия змеи, чем перебила даже раскаты грома, и слышно ее было на десятки километров вокруг. Я не пожалел силы на спецэффекты и озвучку, а еще в ментале излучал животный ужас, примерно наполовину от того, что исходило от отродья Дагона. Больше не стал нагнетать, а то вдруг у кого из зрителей сердце слабенькое, помрут еще. В тот самый момент, когда змей якобы произносил свои слова, иллюзия меня любимого устремилась к раскрытой пасти чудовища, в которую влетала на огромной скорости, отчего среди наблюдателей раздался судорожный вздох, но опечалиться никто не успел, так как затылок черепа змея взорвался дымящейся тьмой плотью, а из образовавшейся огромной дыры вылетела моя иллюзия. Стоило же этому произойти, как разом стих ветер, перестали бить молнии и раздаваться раскаты грома, а тучи стали светлеть, пока вовсе не развеялись. Теперь, думаю, ни у кого не возникнет вопросов и сомнений, кто это тут геройствовал. А мне пора к Альфонсо и, наконец, уже связаться с Марией Каникой, сообщив о своем возвращении. Глава 30. Мародеры нервно курят в сторонке. Только я ступил на ковер в малой гостиной в доме Альфонсо, как уловил в воздухе знакомый запах цитрусов и корицы. Именно с такими нотками парфюм был любимым у моей ученицы. Каника же вовсе отрицала и не использовала ничего ароматизированного в уходе за собой. Слишком чуткое у нее обоняние, как и у меня в принципе. Учитель, а обернувшись на голос к вошедшим в комнату, я увидел двух роскошных девушек, и если, глядя на Каника, виделась дерзость, задор и игривость, что скрыто до поры за демонстративным кошачьим равнодушием, то в Марии отчетливо проступали женские добродетели. Изящество с грацией под руку, налитость форм, запах женщины витал вокруг нее и разил наповал. Вот ведь чертовки. Стоило мне только их увидеть, а мое либидо уже предвкушающе облизывается, и если с Каникой близость казалась мне веселым дурачеством и шуточной потасовкой, то с Марией это определенно страстный секс, скачущий от грубости к нежности, где нежные поцелуи переходят в звонкие шлепки ладонью по ее ягодицам, когда я вторгаюсь в ее алчущую плоть. Да чтоб тебя, гребаное девятивековое воздержание. Огромного труда мне стоило вернуть все свои увлекшиеся подобной фантазией потоки сознания в узду и перестать быть похотливым животным, вновь став самим собой, расчетливым змеем с холодным разумом. «Здравствуйте, мои дорогие», — произнес я, раскрыв свои руки пошире, а в мои объятия незамедлительно влетели бывшие ученицы, и если Каника стала пытаться наесться моим запахом и пометить своим собственным, отчего стала словно самая обычная кошка втираться в меня своей шерсткой на голове, что заменяло ей волосы, в мою грудь и шею, то Мария стала плакать и не могла проронить и слова. Она просто отдалась своему счастью, что она наконец-таки смогла достичь необходимого и повстречать своего неуловимого учителя и по совместительству своего возлюбленного, одержимость которым за годы ее девичьего одиночества лишь усилилась. Ведь с ее способностью видеть, знать правду и суть вещей окружающего ее социума было невозможно не увидеть их грязь и пороки. Оттого я с каждым днем становился для нее все желаннее и притягательней. Я ведь никогда даже не пытался воспользоваться своей властью над ней, после того, как она дала мне полную клятву по традиции древнего Шумера, а уж за свою практику в Риме она насмотрелась на извращенцев, что не стеснялись пользовать своих малолетних учеников и всячески извращаться, утоляя с их помощью свою похоть. Я никогда не был по-настоящему с нею суров и умел находить понятные для ее понимания доводы и донести до нее необходимость нежеланных ею действий, не прибегая к физическому или моральному насилию. Это все она, конечно же, поняла уже позднее, когда сама взялась за обучение молодых монахинь, сравнила мой подход к ваянию из нее сильной личности и Магини и других именитых учителей и наставников. Я тот, кто дал ей видимую цель и стимул ее достичь, и опять же это было в первую очередь для ее же блага. Она стала бессмертной, и теперь потеря рассудка и смерть от старости ей не грозит. Я смогла, и это то все, на что ее хватило, а ведь ранее она представляла себе, сколько всего выскажет этому несносному змею за то, что потерялся на столь долгий срок и не давала себе знать, тем самым заставив ее с Каникой переживать. Но увидев его насмешливый и такой теплый взгляд, правда, в котором сейчас мелькали незнакомые доселе эмоции, которые почему-то заставляли подгибаться ножки и вызывали волнение в ее душе и скручивающую сладость чуть ниже живота, она не смогла озвучить своих претензий. Хотя котел эмоций в ней кипел и она разрывалась перед своей оторопью, перед авторитетом учителя и чувствами к любимому, что сошлись в одном разумном. «Вижу, и можешь не переживать больше насчет того, что я могу неожиданно вас покинуть. И по поводу своего слова я тоже все помню, так что готов взять тебя и Коника в жены хоть сейчас». На что Мария, кто бы мог подумать, покраснела, а Коника, довольно заурчав, прикусила игриво мою шею в области еремной жилы. «У-у-у, моя хищная кошечка». Но я чувствовал, что у Марии идет внутренняя борьба противоречивых эмоций, и нужно дать им выход, найти громоотвод, и я даже знаю какой. «Мария, а как ты относишься к детям?» Мой вопрос поставил ее в тупик, а затем ее кожа приняла тот же цвет, что и волосы Коники. Она отвела свой мечтательный взгляд в сторону, прижавшись щекой в мое плечо. «Хорошо», — еле слышно прозвучал ее ответ мне. «Прекрасно, значит, ты станешь прекрасной мамой малышки Фисали». Ну вот, этого я и добивался. Я все еще держал их в своих объятиях, и если Конике было пофиг на каких-то там котят хозяина-хозяйки, то у Марии взыграло чувство собственничества, которому и без того пришлось когда-то потесниться и допустить в мой ближний круг своего фамильяра, а тут выясняется, что у меня уже есть ребенок. И пусть к самому дитю негатива не было, а вот к его матери у Марии возникло очень много вопросов. И уперевшись мне в грудь своими ручками, Мария не хуже Коники, когда та разъярена, прошипела: «И кто ее мама? Мы с ней не знакомы». Ответил я ей чистую правду, ведь видел я ее только в воспоминаниях Дарша. «Постой, так это что, не твой ребенок?» Она словно воздушный шарик, из которой выпустили воздух, потеряла весь свой запал и теперь растерянно вглядывалась в мои глаза, ища в них правду. «Почему же, мой? Я дал обещание ее отцу воспитать из нее достойную леди. Ну вот, весь негатив из нее улетучился, и пусть он мне и ранее особо ничем не грозил, но зачем допускать то, что моя дорогая и нежно любимая девочка являлась его сосудом? Не это ли обязанность мужчины, оберегать своих женщин от них же самих, вплоть до их собственных закидонов и эмоциональной нестабильности?» А моя правая рука тем временем не удержалась и запустила свою пятерню в короткую прическу Коники, на что она стала урчать, словно небольшой заведенный моторчик. «А где она?» Теперь уже стараясь скрыть стыд и неловкость за свою ревность, спросила Мария. Коники же было пофиг, у нее почесушки. Разомкнув объятия, я выпустил Марию. Коника же даже не думала отрываться от меня и выпускать из пальчиков и проступивших на них коготков мой камзол. Я призвал в ладонь кулон-артефакт, где в стазисе и уменьшенном виде находилась малышка. Вот, и стоило в моей ладони появиться Фисали, я отменил чары, и теперь на ней находилась люлька, состоящая из половинки огромного, как может показаться, желудя, в котором стало ворочаться и пробуждаться дитё. А как только с неё спала наведённая дрёма, она распахнула свои любопытные красные глазёнки и стала осматриваться. «Ой, она такая милая!» — восторженно воскликнула Мария и тут же, вынув Фису из её люльки, взяв на ручки, прижала к своей объёмной груди. Ну а малышка, не будь дурочкой, ощутив знакомую упругость, попыталась освободить её от преграждающей к обеду ткани, на что Мария залилась смехом. «Ее нужно срочно покормить. Когда ты это делал последний раз?» Уже стала начальственным тоном допрашивать меня Мария, и только сейчас Коника вернулась к нам в реальность, отлипнув от меня, стала с любопытством и умилением рассматривать мою подопечную. «Никогда», — ответил ей чистую правду. «Она вообще не ела больше 100 000 лет», и, опережая вопрос Марии, пояснил: «Она находилась в артефакте под чарами стазиса. Да, я в курсе, что это должно быть невозможно, но артефакт был божественного авторства, и оттого плевать он хотел, что в нашем мире магическая наука еще не добралась до возможности заключать в стазис живые души. Мне самому было очень любопытно разобраться в устройстве божественного артефакта, вышедшего на свет из-под руки Светлоликой, как называют главы светлого пантеона лесных эльфов, чье истинное имя было скрыто и известно лишь ее прозвище, что говорит мне о том, что магия имен была очень сильна в их магической школе. Правда, сам Дордж был в ней не силен, и его память мало что поведала мне о ней. Увы и ах, но это пока не мой уровень артефакторики, а я могу только восхищаться работой Светлоликой, так как понять, на каких принципах она создала свой шедевр, мне не удалось. Я-то еще совсем зеленый божок, считай новорожденный, а эльфийской богине никак не меньше пары сотен тысяч лет будет на то время, когда Дордж еще был темным эльфом, а не драйдером, и это по самым скромным подсчетам. Она известна и почитаема с самого расцвета общества эльфов, когда от него еще не откололись снежные эльфы, звездные и последними темные эльфы, известные нынче в своем мире как дроу. А кто она, я имею в виду какой расы? Услышал я впервые за сегодня и за прошедшие года голос Каника. В данный момент она пыталась отнять у малышки свой палец, за который та ухватилась и сейчас усердно старается дотянуться до него ртом или же притянуть тот к нему. Но ни то, ни другое у нее не получается, на что она очень забавно хмурилась и дулась. Вот ведь мелкая обаяшка. А вопрос возник у нее не столь из-за неординарной внешности Фесали, сколько из-за ее запаха, точнее практически полному его отсутствию. Тот, что сейчас имеется на ней, принадлежит не ей самой, а ткани, в которую она завернута из скорлупки Меллорна, из которого сделана колыбель светлоликой. Дроу, понятное дело, что самоназвание расы темных эльфов в моем мире это всего лишь набор звуков, так что мне пришлось пояснить, она принадлежит к расе эльфов, являющейся родственной Сидам и Альвам, уже посещавшим ранее наш мир. Так что она фири, как я и ты, Каника. На мое пояснение она довольно кивнула и продолжила любоваться мелкой, что за все время с момента своего пробуждения так и не издала еще ни одного звука. Скорее всего, это генетическое наследие ее расы, проживающей в подземельях, где в основном вся живность ориентируется на звук и вибрации, отчего даже маленькие детки с малолетства подают голос только в случае острой необходимости и нужды. Интересно, а когда у меня появятся свои собственные, они будут шипеть? И вообще любопытно, какая у них будет внешность, а что ей можно давать есть? И это у меня спрашивает лично мною обученный целитель и магиня, что ныне достигла уровня силы и звания архимага. И, видимо, осознав сказанную глупость, она быстренько пошла на попятную: ясно, сама разберусь. Малышку тут же окутали магические потоки, сформировавшиеся в сложносоставный магический массив, где были различимы блоки целительских, химерологических чар, а также из раздела флористики, малефицизма и еще нескольких школ, в том числе из демонологии и магии душ. И насколько я понял, предназначены они для анализа как организма живого существа, так и его духовных оболочек, а точнее их связи и взаимодействию с физическим телом. Вскоре Мария уже знала все необходимое, и через мгновение перед нами появился Альберт, домовик Альфонса, который слушался Марию, будто бы она в этом доме хозяйка. Мда, а она, по-видимому, была очень частой гостьей у Альфонса, отчего уже воспринимается прислугой дома чуть ли не своей. Светозар, а когда ну? Отвлеклась Мария от Фисы, когда та уже вовсю трескала из бутылочки с соской питательную смесь, состоящей, судя по запаху, из молока единорога и муки из волшебных злаков, но я не дал ей договорить, так как и без того знал, о чем она хочет спросить. «Давай завтра, мне нужно будет сегодня закончить еще одно дело», и видя, как она хочет вскинуться и, видимо, напроситься со мной, «ты же пока займись малышкой. Обещаю, буду к вечеру и отправлюсь я только через пару часов. Лучше расскажи о том, как прошли минувшие годы у вас с Каникой без моего пригляда». Она, конечно же, была не очень довольна тем, что я оставляю ее дома у Альфонса, пока сам собирался наведаться в Венецию, но куда ей было деваться, со мною особо не поспоришь. Так что она принялась за рассказ о том, чем они занимались в прошедшее время, чего сумели достичь и вообще о всем, чем вспомнилось, вплоть до забавного случая, когда пошли слухи о том, что она подозревалась в интимной связи с кем бы ты мог подумать, с Альфонса. Подумаешь, заглядывала она несколько раз к нему в гильдию, но не одна же, с Каникой. А ничего, что всем известно, что она твой фамильяр и ее рассматривают сугубо как неотъемлемую часть тебя, и оттого она никак не подходит на роль Дуэни. Эх, но было весело наблюдать за ее мимикой, когда она мне на честном лице как на духу поведала, что вскоре эти слухи сами собой прекратились, вроде как люди осознали ошибочность подобного предположения, и чего правду не рассказала. Ну подумаешь, она навечно заставила замолчать больше полусотни народа, так я от этого косо на нее смотреть точно не буду. Уж мне, темному лорду в отставке, о подобном беспокоиться. А затем у нас был совместный обед, на который выбрался и Альфонса, что наконец-таки досмотрел скинутые ему мои воспоминания о приключениях в городе Стлошх и за его пределами. И думается мне, что некоторые эпизоды он пересматривал не по одному разу. Он бы уже набросился на меня с расспросами, и по его лицу было видно, что ему жуть как хочется обсудить увиденное, но то, что у него в доме находится Мария с Каникой, стало для него неожиданностью и в данный момент неприятной, так как я им о своих злоключениях рассказывать не собирался, а потому он сейчас сидел и давился собственным любопытством, поглощая какой-то крем-суп из спаржи вроде. Я же со всей страстью отдался греху чревоугодия и с удовольствием поглощал фаршированного карпа под сливочным соусом. В выборе главного блюда мне компанию составила Каника, что также вкушала рыбку. Мария же ограничилась лишь салатом, правда с жареной утиной печенью и, конечно же, не отказалась от десерта, яблочного штруделя с пломбиром. Я же остался сегодня равнодушен к десерту. Какие у вас на сегодня планы? Полюбопытствовал Альфонсо, у которого еще теплилась надежда остаться со мной наедине и обсудить увиденное им мое приключение по вине Василисы. Собираюсь показать Марии и Каника свое родовое имение, а вместе с нею и вотчину. Решил я, что пользоваться гостеприимством Альфонсо всей нашей когорты – это перебор, а потому отправлюсь с ними в Сибирь. Правда, умолчав о домене, его же я им покажу сразу после ритуала бракосочетания. А насчет родового имения я сказал правду. Источник, который мне передал в вечное пользование леший, я привязал к себе по технологии магов Европы и, установив на нем алтарный камень, сделал тот родовым, завязав на свою кровь и, можно сказать, основал род Змеевых. Отныне я не голытьба перекатная, а вполне себе соответствующий всем высоким требованиям аристократического бомонда родовитый маг, аж целый глава рода, лорд. О том, что еще и немножко бог, мы скромно умолчим. Это ж сущая мелочь перед тем, что у меня теперь имеется аж целый булыжник каменный, который в будущем даст поддержку малую, по сравнению с той, что они получат напрямую, моим потомкам. Мда, так-то мне родовой камень нахрен не нужен, но пусть уж будет. Не придется лишний раз обострять отношения с глупцами, узная они, что я не принадлежу роду и попытаются этим бравировать передо мною, теперь-то этого не случится, а то я ведь сгоряча и прихлопнуть могу. И вообще, после того, как я стал магом, познал в некоторой доле тайны мироздания и механизм реинкарнации, я стал очень легко относиться к чужой смерти. Ну подумаешь, помер, так его приключение на этом не заканчивается, атман бессмертен. Кстати, нужно будет заглянуть на остров и дать доступ моим Василискам в домен. Правда, нужно будет их предупредить, чтобы не забредали в коридоры подземелья далеко от города. Мои клоны периодически выходят на зачистку близлежащих территорий и таким способом пополняют кладовые с ингредиентами, но всякое может быть, и если мои шнурки нарвутся на богомолоподобных тварей, то те убить их может и не смогут, но потрепать очень даже способны. У тебя есть родовое имение, а почему я там ни разу не была? Это естественно выразило свое возмущение подобной несправедливостью Мария. Канике было все по барабану, у нее рыбка и она в безопасности, так что незачем следить за обстановкой, потому, что я только им обзавелся на медне. Буквально вчера днем я получил в собственность источник магии и решил построить на нем себе домик. Поняв, что она слишком резкие обороты взяла и я не ее подчиненный, а в скором времени и вовсе она отдаст себя в мои руки, быстренько успокоилась, а я пусть и ответил на ее претензию, но голосом и интонацией дал Марии понять, что подобное поведение с ее стороны мне не по душе. Этого хватило, чтобы она в мгновение ока стала примерной и добропорядочной девушкой. Разбаловал я ее, да и сделав из нее матерого хищника на поприще магии, выпустив плавать в аквариуме Европы, где, как оказалось, ей не было соперников, которые бы обязали ее больше думать, нежели решать вопрос с помощью силы, также не очень хорошо сказалось на ее мироощущении. Зазналась девочка, и хорошо, что я знаю один действенный метод, как это можно исправить. Нужно устроить ей знатную трепку и сбить с нее спесь. Значит, после того, как девочки осмотрят свою новую территорию, где им предстоит делить со мной ложе и быть хозяйками, обустроиться, мы с Марией посетим зал по тренировке магии. Хотя нет, лучше перенестись в мой домен и там уже проводить вколачивание здравомыслия своей невесте, а значит, лечение переносится на более поздний срок, как только она станет моей законной женой. Ну что, девочки, готовы отправляться в ваш будущий мэнор? И получив от них подтверждение, от Марии тихое «да», а молчаливая Каника, как и всегда, обошлась кивком, я переместил нас на край уже значительно расширенной поляны, в центре которой, на источнике магии, располагался мой терем. Ой, какая прелесть! Как дитё малое, стало хлопать в ладошки Мария. Каника же индифферентно обвела взглядом деревянное строение и вернула свое внимание к малышке у нее в руках, что вовсю что-то тихо лепетала и огукала. Все же насколько пластична детская психика и адаптируема, ведь в самом начале своего пробуждения она не издавала и звука, видимо в силу привычки тишину вокруг, свойственной культуре дроу, но стоило ей провести несколько часов в обществе неумолкающей Марии и наслушаться нашей продолжительной беседы, как она приняла подобное положение дел за норму и сейчас вовсю разрабатывает свой речевой аппарат, или же это она у меня такая уникальная и гениальная, или же это все наследие бессмертной расы Фири, поразительная обучаемость и подстраиваемость под ситуацию, и это даже без полноценного разума, лишь на голых инстинктах. А что же будет, когда она осознает себя? Срочно нужно разработать программу обучения, подходящую для Фисы, и необходимо ее рассчитывать именно со столь нежного возраста, раз она уже способна интуитивно выбирать верные и полезные для своего развития путь. «Прошу», — открыл я перед барышнями двери и внес их в систему защитных чар как жильцов дома, «осталось теперь только провести брачный ритуал на здешнем источнике магии, дабы они стали полноправными хозяйками. Но сначала нужно будет объединить в общую сеть источники на острове в Карибском море, здешние и в моем домене. Во-первых, любой из ритуалов, проводимый на одном из них, отобразится на всех. Во-вторых, это должно их усилить. И печально то, что я только что об этом подумал, а случилось это благодаря тому, что мне недавно пришлось ворошить воспоминания Дарша, ту их часть, что он получил от Архимага пространства. Все-таки когда изначально воспоминания принадлежат не тебе, что ты лично не пережил, не прочувствовал их всеми фибрами своей души, то и оперировать как своими собственными ими не получается. Вот вроде есть они у тебя, навсегда запечатленные в ментальном архиве данных памяти, но самостоятельного отклика к ним не происходит. Если вдруг возникает подходящая ситуация, связанная с ними, необходимо в онлайн-режиме мониторить обстановку и сверяться с памятью, если не хочу упустить выгоды или же проглядеть опасность с угрозой, описание которых у меня имеются из сторонних источников. Печалька. К слову, перед тем как покинуть Альфонса, я оставил ему на растерзание своего клона, который сейчас под руководством моего второстепенного потока сознания отвечает на его расспросы. А стоило мне вспомнить о возможности внепространственной связи нескольких источников магии, уже другие потоки сознания взяли под управление десяток клонов в домене, часть из которых отправилась на Змеиный остров в Карибском море, другая же принялась расчерчивать ритуальный круг вокруг источника под моей резиденцией в городе Стлошх. Тьфу ты, нахрен это драуское название? Давно пора его сменить, и раз у меня уже имеется остров Змеиный, то пусть и город мой в домене именуется так же. Без фантазий, конечно, зато в точку. Несколько же клонов прибыло сюда к нам, но на глаза мне с девочками не показались, а переместились сразу же к источнику и также принялись за подготовку ритуала. Прекрасно. Через пару часов все будет готово. Мария, отправляйтесь выбирать себе комнаты. Размещайте малышку, и вообще нужно нам обзавестись прислугой. Вот только домовые эльфы, принятые в Европе, меня не очень прельщают, так что этот вопрос я постараюсь решить самостоятельно. А вы пока обустраивайтесь и подумайте над тем, хотите ли вы организовывать торжественный прием и кого хотели бы на него пригласить. Скажу сразу, если вы решите проводить пышное празднество, то с моей стороны будет не больше 15 разумных. Если они все-таки захотят проводить торжество не в нашем узком будущем семейном кругу, то я приглашу лишь руководство Ордена Рыцарей, да Альфонса. Хорошо, ответили мне в унисон чертовки, как-то подозрительно переглянувшись между собой. Что-то задумали, вот чует мое сердце, и я теперь даже стал корить себя за свой длинный язык и подобное предложением. Но не мог же я лишить их желанного празднества, ведь для любой девушки это событие является очень значимым, чуть ли не сакральным, а мои девочки заслужил за столько лет неимоверного терпения в отношении меня и упорства в достижении своей цели, чтобы все прошло в соответствии с их мечтами. «А ты уже отправляешься?» — не очень довольно спросила у меня Мария, но пытаясь скрыть свои истинные эмоции. «Ну-ну, и это от прирожденного эмпата и менталиста с соответствующим даром. Да, и не волнуйся, я никуда пропадать не собираюсь. Буду через несколько часов, край вечером». И с этими словами я переместился в Венецию, в которой не был с того самого дня, как объявил Мария о завершении ее ученичества у меня. Коснувшись разума ближайших ко мне разумных, я выяснил, где находится собор имени меня защитника, и уже через несколько секунд находился перед величественным сооружением. Вот чего не отнять у местной знати, так это любви к своему городу и прекрасному. Доши совет города угрохал огромное состояние для того, чтобы возвести это потрясающее сооружение. Уж не знаю, кто был его архитектором, но собор больше соответствовал позднему византийскому церковному архитектурному стилю, нежели католическому. Собор находился в центре широкой площади, окруженной простором, что был очень ценен в условиях города, находящегося на воде. И мне, конечно же, лестно за подобный шаг со стороны благодарных мне венецианцев, но я тут не за любованием. Мне необходимо найти тело своего старого товарища, Винченцо. Очутившись на самом нижнем уровне собора, я обнаружил тут обширную усыпальницу, в которой покоились останки не только мати, но и еще неизвестных мне церковных иерархов, что, видимо, также были причислены к лику святых, ведь от всех них веяло немалой святостью. А это означает, что покоящимся здесь личностям возноситься немало обращений во время молитв. С определением, какие именно останки принадлежат покойному кардиналу, труда не возникло. Во-первых, саркофаги были подписаны на латыни, а с нужным мне персонажем был украшен барельефами и узорами регалий магистра ордена Творца, а во-вторых, от него разило самой сильной святостью единого. Теперь же, когда передо мной находилась физическая оболочка нужного мне разумного, я смог прочувствовать и различить присущий только ему флёр души, связь с которой пусть и была разорванной при смерти, но после канонизации появилась уже другая, через которую в тело попадает капля благодати, что получает эгрегор единого, когда прихожане упоминают в своих молитвах Винченцо Эмати. И теперь, собравшись с мыслями, я собирался совершить очередной не самый, может быть, здравый поступок, будучи богом, намереваясь вступить в домен другого бога. Не будь я уверенным, что там нет никого и его владелец уже давно покинул наш мир, это попахивало бы самоубийством.